гуру. Осознание облика духа владыки и доверенных его растет вместе с расширением сознания. Чем выше поднимается человек, тем осознание это становится глубже и шире. По росту этих светоносных обликов в сознании можно судить о росте самого сознания, и если умаление их прежде всего умаляет умаляющего, то возвеличение их возвеличивает и поднимает идущего за ними. Не пожалеем ни времени, ни усилий на то, чтобы возвеличить тех, кто все силы свои полагает на служение людям. Самое наше возвышенное представление все же не дает всей красоты и величия огненных обликов, и все же будет далеким от полного понимания их. И зная все это, все же заботу приложим, чтобы не умолить».